Хлыст ударил по мостовой рядом со мной, пробив в камне тонкую глубокую борозду. Мгла давала силы моему пациенту, но и я не зря пил эликсир аниров. Я провел клинком по воздуху, словно рассекая его. Из тонкого разреза вылетела едва видимая лента дыма, обвелась вокруг ножа, превращаясь в подобие бича возницы. Я взмахнул им, и мой хлыст обрушился, но не на человека. Он обрубил дышло и упряжь лошадей, те взвелись на дыбы, издавая оглушительное ржание, и, грохоча копытами по камням, помчались к пропасти. За ними волочились оборванные поводья. Несколько прыжков, пара гнедых упала во мглу, создавшую их, и растворилась там. Повозка, оставшись без ездовых, ткнулась бортом в мостовую, и Эйсону пришлось выпрыгнуть на землю. Теперь мы были на равных. Он стоял напротив, в нескольких шагах, и его бич, как хищная рептилия, извивался на земле. Поднял руку, замахиваясь, но удара не последовало. Откуда-то издалека и в то же время совсем близко повеяло теплом, словно мимо пролетела одна из аур, нимф дуновений, и коснулась меня мягким, легчайшим крылом, нежно погладив по щеке. Эйсон же дернулся, как от пощечины. Я услышал его тихий злобный рык, наполненный болью. Хел осветила первый жертвенник. «Молодец, девочка», — сказал я тихо, хотя знал, что она меня не услышит. Возница бросился на меня. Мне пришлось пригнуться, кнут просвистел над головой, срезав прядь волос. Я выпрямился и хлестнул в ответ. Он подставил руку, копируя мою недавнюю защиту, но не так успешно. Полоса дыма срезала рукав балахона и оставила красную полосу на его коже. Эйсон отшатнулся, из-под капюшона послышалось шипение боли. Мы стали кружить друг напротив друга, примиряясь и оценивая. Наконец бич возницы метнулся к моим ногам, я подпрыгнул и стегнул по кожаной петле до того, как она успела отползти. Обрубленный кусок забился у моих сапог, пытаясь напоследок обвиться вокруг лодыжки, и растянулся на земле дохлой змеей. Мой кнут из бледного тумана устремился к Эйсону, но не догнал его. Он уклонился с нечеловеческой ловкостью. Обратное сальто с места, я увидел, как блеснули набойки подковы на его каблуках, увернулся от очередного удара, и меня окутал новый поток тепла. Зажегся второй жертвенник. Мне показалось, будто тучи над городом разошлись на миг, в неровном разрыве мелькнул яркий луч. Он меня и ослепил. Но лицо обожгло не солнцем. Кожаный бич, хлестнув, прошелся наискось через лоб и левую щеку, к счастью, не задев глаз. Боль была вполне реальной и порядком меня разозлила. Моя плеть взвелась в воздух и со свистом рухнула на противника, потом еще раз и еще. Мощь аниров, подкрепленная собственной яростью, не давала иссякнуть силам. Эйсон уклонялся и нападал сам, но в его движениях больше не было снисходительной самоуверенности высшего существа. Он сражался с отчаянием и гневом, почти не обращая внимания на кровь, выступающую на его теле от ран, нанесенных мной. Стало светлее. Я мельком увидел, как мгла, подступившая к краю города, начала бледнеть. В ней наметились контуры каких-то зданий. Маяки больше не висели в пустоте, вокруг них робко зазеленели полянки чахлой травы, и тонкие тропинки тянулись к площади. Краем глаза я заметил новую вспышку, затем еще одну, я уже не считал их. Возница тяжело дышал. Я смотрел, как часто и неровно вздымается его грудь под складками балахона, рука с кнутовищем дрожит. Ночная тьма рассеивалась. Вставало солнце, заливая все вокруг радостным утренним светом. Лужи испарялись с мостовой, поднимаясь в воздух легчайшими облаками пара. Жуки-фонарщики уползали или падали мертвыми на землю, рассыпаясь черной трухой. Послышался мерный шум ветра, выдувающий из узких улиц застоявшийся кошмар. И не могло быть ничего прекраснее подобных изменений. Но еще ни разу я не мог насладиться ими в полной мере, занятый очередным боем, погоней или спасением, сражаясь за чужую или собственную жизнь. Только Эйсон все еще цеплялся за остатки тьмы своего больного разума, не замечая ничего происходящего. Новая вспышка света озарила площадь, мгла рассеялась. Я поймал конец кнута, наматывая его на предплечье, дернул на себя и вырвал из рук противника. Швырнул в сторону оружие, ставшее безопасным. Лента дыма обвилась вокруг человека, я стряхнул ее с рукояти и бросился к Эйсону. Сбил с ног, опрокинул на землю, держа за горло, откинул капюшон. Бледное, истощенное лицо 16-летнего парня было совершенно обычным, если бы не глаза. Их не было. Вернее, они оказались повернуты зрачком внутрь. Наружу торчали оборванные нервы и стекловидное тело, залитое кровью. Теперь понятно, почему тебя окружают кошмары. Твое зрение вывернуто, причем в прямом смысле. Сейчас мы это исправим. Но придется потерпеть, будет немного больно. Я придавил его грудь коленом, одной рукой сдавил челюсть, не давая дергаться, другой осторожно подцепил край перевернутого глазного яблока.